Как это понять? Что террор, терроризм, это убить Божие. Как-то трудно вообще. Ну, очень просто. Люди зажирели, растолстели, Бог им не нужен. Пришлось бояться того, что вот в любой дом может лететь на воздух. Понимаете? Ну, элементарно. Страшно же, да? Когда ты ложишься спать и не знаешь, проснешься или нет. Вот, и поэтому люди пошли в церкви. Да, кто серьезно, после терактов в Москве массами люди повалили в храм Божий. Понятно, да? Страх просто их погнал. Это как раз бич Божий классический. Когда они говорят мир и безопасность, тогда наступает пагуба. Да, да. И вот как раз ты видел он видение с коней и всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и гиацинтовые и серные. То есть у них какая-то удивительно такая золотисто-огнистая такая серная броня. Серо-желтая же, да? Вот желто-бронзово-переливающаяся такая броня. Какой металл такой. Полукристаллический вид такой будет. Уран зеленоватый все-таки. Соль уран зеленоватый, да. Стелс. Да. Может быть так, я не знаю. И голову коней, как голову львов. А пожирающие все. Изо рта их выходит огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. То есть огонь, дым и сера. Да, вот это отравляющий, видимо, дым, огонь, а как огнемет, да, и сера. Вот, кстати, интересно, есть такое сравнение, но это, конечно, не точное описание реальности, но сравнение. С чем это можно сравнить? А с курением. Огонь, дым и сера. Спички. Напрямую совершенно, да? Которые мешают огромное количество людей, в прямом смысле. Курение. Вот, но это, конечно, далеко вот такой образ. Итак? Но во время войны Великой Отечественной же то же самое, и погибло очень много людей. Да. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах. Видите, это не очевидно, не настоящие кони, да? А хвосты были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, и не, они не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. То есть Бог навел кару, но кара оказалась напрасной. Представляете, вот. Это кто да. Остался уже, да? Оставшиеся две трети населения продолжали. Оставшиеся живых. Две трети населения продолжали кланяться демонам, да? Злым духом. Вы заметите, видите, сказано, да? Не все же, наверное. Заметьте, что будет в конце, да? Будет прямое демонопоклонство, да? И оно продолжится. Ну, понятно, по каким именем будет. Там космическому разуму будет кланяться, да? Контактировать с гениями, с духами там различными, так? С энергиями, энергии качать, да, из космоса там, да? Вот все эти вещи. Они будут продолжаться, говорит Бог. Как с фараоном. Помните, фараон ведь получил, прошло, меня пронесло, поехали дальше. Вот, вот это такое упрямство, колоссальное упрямство, которое вызывает на людей казни Божьей. Потому что, как говорит Бог в Второзаконии, Бог говорит, пускай тебе не придет на сердце злая и лукавая мысль, что я буду счастлив, хотя я и не буду соблюдать слов твоих. Я все равно буду счастлив. Потому что немедленно, говорит Господь Бог, возгорится ярость моя, и я скоро истреблю такого человека. Ну вот как раз-то здесь вот так и происходит. Второзаконие, 8 глава. И вот... Эти люди продолжают поклоняться делах рук своих. В общем, интересно, первое. Главное, что они будут кланяться делам рук. Очень интересный момент. Это отделяется от идолов. Что значит поклонение делам рук? Когда человек поклоняется прогрессу. Я такой великий, смотрите, космические корабли, какие я делаю, помните? Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисея, также область Бибалета, помните? Я впереди был один из всех, помните? Вот. Как раз эта идеология, что я же так смог сделать, я сделал фирму своими руками, я какой хороший человек, или я служу прогрессу, я служу науке, и у меня вот такая мощная техника, я такой, у меня такое мощное оружие, у меня такой, видите, какой великий, поклоняюсь делам рук своих, так? У меня компьютеры, да, у меня там все, я могу там, не знаю, узнать химический состав звезд, поэтому я велик, я поклоняюсь делам рук своих. И, а Богу, давшему эту силу, не кланяюсь. Мощь технически надо все-таки радоваться. Зачем? Потому что она защищает державу. Бога надо. Если Бог не сохранит город, зря бодрствует стерегущий. Вот была такая великая держава, знаете, может быть, Советский Союз называлась, которая могла планету взорвать 8 раз ядерными ракетами. Помогло это от разрушения сохранить, избавиться? Помогло? Нет. Где Советский Союз сейчас? Рухнул, как карточный домик. Никакая техника не поможет сохранить никакой державе. Понимаете, это ложь. А вот этот батюшка Ирак, тоже, они же, Иран, то есть тоже Америка собирается на Иран напасть? Посмотрим. Мы пострадаем от этого. Не знаю. Россия пострадает. Итак, не знаю, посмотрим. Идолам сказано, и продолжали кланяться идолам. Заметьте, в каком порядке. Идолам золотым и серебряным. Понятно, да, каким идолам? Деньгам. Деньгам, конечно же. И медным, и каменным, и деревянным, которые не могут видеть, не слышать и не ходить. Вот это действительно удивительная вещь. До сих пор сколько народу камням кланяется, деревьям кланяется, даже в буквальном смысле, да? Солнце. Даже в России люди от деревьев заряжаются, да? Безумие, так ведь? Вот. А безумие, когда люди там, мусульмане, камню черному в Кабе кланяются, безумие совершенно. Как камню можно кланяться? Или, например, кланяться как Богу, например, эти индусы, да? Берут там Бог, башка там все наряжают, кормят его с ложечки. Даже в Москве есть капище, где кришнаиты кормят себе этих демонов. А сколько у нас якобы христиан, которые дома всякие амулеты держат там, да? И сколько у нас якобы христиан, которые домовых подкармливают? В прямом смысле. Я прихожу, смотрю, стоит так... В уголочке дома стоит такая замечательная вещь, блюдечко. А на нем сливки. Думаю, вроде поздно. Говорю, кому сливки? Да, батюшка, это дымовому. Вот вы нас видите, а мы еще и дымового подкормим. Понимаете, да? Логика потрясающая, да? Правда, батюшка, тут проблемки. Вот тут стучат что-то все время. Плохо, это болезни. Ну, видимо, плохо дымового кормим. Вот то самое, о чем говорит Священное Писание, да? Чтобы кланяться идолам, истуканам и бесам. И не раскаялись, не покаялись они дальше в чем? В убийствах своих и в фармакон, в чародействе своем. Фармакон может повести как чародейство, а может повести, знаете как? Как наркомания. Фармацевтика, да. То есть общение с злыми духами при помощи химических средств, да? Наркотических средств. Вы знаете, да, что чародейство очень часто было связано с чем? С наркотиками, да? Как шаманы, там, шаманы на Чукотке. Наелись там галлюциногенных грибов и пошли, да, чародействовать там, да? Там, вот это как раз не случайно. То есть, недаром церковь категорически запрещает наркотики, потому что это выход к темному миру, понимаете? Это выход к темным мирам. Вот, они в этом не покаялись. Над алкоголь да. Тоже видят многие. Да, конечно же. И не покаялись в разврате своем и в воровстве своем. Не покаялись. То есть Богу, значит, нужно продолжать. О том, как будет все продолжаться, мы будем говорить в следующий раз. Спаси Господи. Итак.